Техножрец же выглядел довольно своеобразно. Массивная двухметровая фигура в алой робе, завязанной стальным поясом с символом механикус по центру. За спиной у него находились четыре механодендрита, два с короткими лазганами, от которых за спину уходили толстые кабели, и два с какими-то линзами. Лицо же представляло из себя сплошную мешанину из тонких антеннок разной длины, толщины, формы и с разным количеством отростков. Среди них можно было разглядеть десятки небольших тонких камер, одна из которых и вовсе свисала с подбородка и смотрела точно на меня. Мы смогли спасти от рук богохульников большое количество священных книг и реликвий из захваченных храмов. Начал епископ хрипловатым голосом. Это 7348 книг, а также 6 реликвий, плащ Дигора проповедника, перстень Теокрона сожженного, молитанское кадило, урна 45 мучеников Дальхорта и череп епископа Гуфаса Фергюсонского. Все их необходимо вывести отсюда, и я бы очень хотел попросить вас, уважаемый комиссар, дать реликвиям экклезиархи один из наивысших приоритетов при эвакуации. 63 объекта для эвакуации, прозвучал непомерно низкий синтезированный голос техножреца, который пробирал меня прямо до костей, запрос на предоставление высокого приоритета эвакуации. Adeptus Arbitris имеет у себя 1635 архивных контейнеров, 3128 улик и 168 заключенных, которых необходимо эвакуировать. Я запрашиваю предоставление высокого приоритета эвакуации для всех объектов, а также предоставление наивысшего приоритета для заключенных. Да вы, блять, издеваетесь тут надо мной, чуть не произнес я вслух. Было прекрасно понято, что это все просто огромное количество вещей. И тут возникал вопрос, что со всем этим делать? Эвакуировать это все в первую очередь я не собирался. В первую очередь необходимо было вывести отсюда раненых и гражданских, но при этом эвакуировать все в последнюю очередь также было невозможно, если нам придется отступать слишком быстро и что-то тут останется, мне от Харьянди прилетит по первое число. Я не могу дать вашему имуществу наивысший приоритет, господа, заявил я, немного обмозговав все, потому сделаем все следующим образом. Вы начнете эвакуацию одновременно с ранеными и гражданскими, но таким образом, чтобы не мешать им. В первую очередь эвакуации подлежит имущество экклезиархии, потом Adeptus Mechanicus и в конце Adeptus Arbitris. Однако заключенные могут быть эвакуированы одновременно с ранеными и уликами, которые можно вынести быстро. Благодарю, уважаемый комиссар. Это приемлемо, с легкой улыбкой произнес священник. Принято, продолжил техножрец. Спасибо, уважаемый комиссар. Я распоряжусь немедленно начать эвакуацию заключенных, сухо произнес арбитр. Теперь последний момент. Необходимо составить план уничтожения всего, что может быть полезным для бунтовщиков. Мы уже подготовили подрыв некоторых важных объектов, на случай, если не удержим оборону. Последнюю часть предложения майор Телегер произнес с некоторым трудом. Ему явно было не очень приятно даже думать о подобном исходе, однако у нас довольно мало взрывчатки, потому наши возможности были сильно ограничены. Я просмотрю список, после чего мы дополним его, взрывчатку нам обеспечит. Также необходимо разобраться с запасами, которые мы не в состоянии вывести. У вас есть список? Да, господин комиссар. В него входит 2 средних и 6 малых водяных цистерн, а также 1 среднее и 4 малых провизионных хранилища. Сейчас все они загружены более, чем на 80%. Блять, выматерился я про себя. Подобные запасы были достаточно большими и оставлять их бунтовщикам было нельзя, так как речь шла о запасах воды и еды, достаточных для того, чтобы прокормить сотню тысяч человек на протяжении года. Воду необходимо слить, сказал я, немного подумав над тем, как уничтожить эти запасы, а провизию сжечь. Это возможно? Да, проговорил Бун. Вы сможете это сделать? Да, лаконичность наша все. Есть один момент, господин комиссар, который стоит учитывать, произнес майор Телегер. Я слушаю. Если мы начнем сливать воду в коридоры, она непременно достигнет позиций бунтовщиков. Пожары в провизионных хранилищах также не останутся незамеченными. Как только бунтовщики это увидят, то сразу же поймут, что мы делаем и, с большой долей вероятности, решатся на штурм, чтобы спасти хоть что-то. В самом начале восстания они в первую очередь пытались захватить именно запасы воды и еды. Ваша правда, признал я. Об этом у меня мыслей как-то не возникало, однако теперь я понимал, что это действительно была проблема. Бунтовщики пока что сидели смирно и не нападали на сам котел, явно понимали, чем им это грозит. Но вот если мы привлечем их внимание сливом воды и пожаром, вот тогда они точно ринутся в бой, не считаясь с потерями. Этого следовало избегать как можно дольше. Тогда начнем слив воды тогда, когда большая часть войск и имущества покинет котел. Субобсерватор, сколько понадобится времени на то, чтобы уничтожить хотя бы большую часть запасов воды и провизии? Уточнение понятия «большая часть», — сухо произнес техножрец. Блин, надо быть точнее с ним. Понял я. Все же, фраза «большая часть» действительно была довольно расплывчатой. 90%. Несколько секунд стояла тишина. Техножрец не отвечал, но я понимал, что он просто считает все в своей голове и мешать ему не следовало. 38 часов. Долго. Сразу же понял я. За это время бунтовщики явно поймут, что происходит, и тогда начнут наступление. Вполне вероятно, что мы сможем их сдерживать достаточно долго, однако это будет стоить нам жертв, а этого следовало избежать настолько, насколько вообще возможно. Возможно ли ускорить этот срок до 10 часов? Где-то секунду техножрец вновь молчал. Да. Хорошо, тогда приступайте к подготовке. Принято. Остальные также могут приступать к работе, обратился я к остальным присутствующим в кабинете. Слушаюсь, господин комиссар, произнес майор, после чего большая часть собравшихся встали со своих мест и направились к выходу. Сидеть остались только сам майор Телегер, майор Шулькир, а также техножрец. Я также остался сидеть за столом, решив пока что перекусить своим сухпайком. Живот уже скручивало от голода. Можете отдыхать пока, произнес Паваксу, обращаясь к Рингеру. Парням тоже следовало отдохнуть, но при этом лучше было, чтобы они были снаружи штаба. На всякий случай. Принято, прозвучал голос Рингера, пока я уже откусывал кусок батончика. Список заминированных объектов, господин комиссар, подал мне Шулькир один из инфопланшетов. Я взял его и кивнул в ответ. Несколько минут заняло изучение всего списка, из которого следовало, что местные саперы сделали все возможное, чтобы использовать имеющиеся запасы взрывчатки по максимуму. На данный момент они смогли заминировать 17 пешеходных, 10 автомобильных и 8 железнодорожных дорог. Также были заминированы 43 лестничных шахты, 24 точки в водопроводной системе, 15 точек в вентиляционной системе, 6 насосных станций, 15 электрических подстанций различных типов, 2 станции атмосферной регенерации, 17 вентиляционных насосов и 3 аварийных аккумуляторных блока. Всего этого было крайне недостаточно, учитывая, что окруженная группировка занимала достаточно большую территорию, необходимо было подорвать раза в 3 больше различных объектов. Особенно это касалось лестниц, потому что именно они были тут краеугольным камнем пешеходных перемещений. Правда, тут все же оставался нюанс, кое-что подорвать мы не могли, как бы ни хотели. К примеру, магистрали, как пешеходные, так и автомобильные, нельзя было подорвать, просто потому, что это было практически невозможно сделать. Их стены были сделаны из сверхпрочного сорта ферокрита, укрепленного арматурой из особого сплава, прочнее которого были лишь несколько еще более прочных сплавов и адамантий. Из-за этого для их подрыва необходимо было такое количество взрывчатки, что это было просто невозможно организовать в нынешних условиях, потому как собрать столько в одном месте было слишком сложно. Мельтабомбы и мельтаганы также помочь тут не могли, первые не имели достаточной силы, а пытаться работать вторыми будет слишком долго. Местные строители потрудились на славу, потому нам придется обходиться подрывом чего-то более мелкого, беря количеством. Если все сделать хорошо, то даже с оставшимися магистралями, обладающими большой пропускной способностью, бунтовщики не смогут нормально организовать тут снабжение. Также недостаток взрывчатки у окруженных получилось компенсировать другими типами саботажа, ломать вручную. В первую очередь, они разобрали вообще все железные дороги, какие только были на их территории, пассажирские и грузовые поезда, метрополитен, трамвайные линии, вообще все. Полученные рельсы просто выбросили в лифтовую шахту третьего класса, а затем еще сбросили вдогонку сами лифты, оборвав им тросы. Как итог, пускай эти рельсы и упали уже на территории бунтовщиков, их придавило огромным 10-тонным лифтом, который рухнул с 10-километровой высоты. Теперь все, что там было, это огромная куча мала из нескольких тысяч рельс, достать которые было как минимум проблематично. В довесок к этому полностью сняли троллейбусные и трамвайные кабели, где-то их спрятав. Причем место, где их спрятали, специально не обозначили в документации, а солдаты, исполнившие приказ, не сказали, где они все это дело спрятали. Сделано это было на случай, если документация или же кто-то из офицеров попадет в руки бунтовщиков. Умно, что тут еще скажешь. Остальные диверсии, что устроили окруженные, были уже куда мельче. Так, во многих местах просто поснимали всю проводку, электрические щитки и лампочки, а также были готовы начать делать это же в больших масштабах при отступлении. И вдовесок, кучу всякого оборудования, такого как стиральные машины, электропечки, холодильники и тому подобное, просто расстреляли из лазганов, приведя в полную негодность. У бунтовщиков было достаточно плохо с промышленностью, потому подобные действия как минимум делали здешний район малопригодным для полноценного использования. Закончив с отчетом, я отложил в сторону планшет и взглядом нашел Телегера. Мне необходимо было разузнать еще один момент у него. «Майор Телегер, у меня к вам будет один вопрос». Офицер сразу же отвлекся от своего планшета и посмотрел на меня. «Да, господин комиссар, вы можете мне сказать, где сейчас находится старший представитель комиссариата СПО в вашей группировке?» Этот вопрос был для меня действительно важным. Стоило разузнать у своих коллег местную обстановку. «К сожалению, нет, господин комиссар», — с некоторым страхом произнес майор, «среди наших войск уже не осталось представителей комиссариата СПО». А вот это меня не слабо удивило. Здесь было больше 60 тысяч солдат и при этом не было ни одного комиссара. Подобное было как минимум странно. Вот как, позвольте узнать, как это произошло. Большая часть комиссаров погибла во время отступления наших войск, когда мы пытались избежать окружения, начал майор. Он смотрел на стол и в его глазах я хорошо видел, как ему тяжело даются те воспоминания. Многие комиссары пытались установить оборону или хотя бы организовать арьергарды для прикрытия отступающих войск. Среди солдат нашлось множество тех, кто был достаточно напуган, чтобы убить их. Когда нас все же отсекли, нас было больше 70 тысяч и всего лишь 18 комиссаров, 2 младших комиссара СПО и 16 кадетов. Двое младших комиссаров, Люгур Мастан и Миколус Грунза, сразу же не поладили друг с другом. Один требовал идти на прорыв, в то время, как второй требовал удерживать оборону и ждать подмоги. В конце концов, Грунза убил Мастана, официально, за проявление некомпетентности. Он не имел на подобное полномочий, сразу же сказал я, оценивая эту ситуацию. Выходила она довольно паршивой. Именно такого мнения были еще 10 кадетов. Они отказались подчиняться Грунза. Тогда он объявил их предателями и его поддержали остальные. Довольно быстро начались бои между комиссарами, в то время, как полковник отказался подчиняться кому-либо из них, пока ситуация не разрешится. Это продлилось недолго, чуть меньше суток, но в результате Грунза погиб вместе со всеми, кто его поддержал, но и вторая сторона понесла потери. Как итог, у нас осталось всего 3 кадетов, которые затем погибли в боях с бунтовщиками. Пиздец, только и смог подумать я. Чертовски хотелось произнести это вслух вместе с еще несколькими крепкими словами, но я все же удержался. То, что вы рассказали, это случай вопиющей некомпетентности. Не могу не согласиться, господин комиссар. Мы и сами были поражены происходящим. Хотя можно понять, из-за чего все это происходило. Постоянные недосыпы, применение стимуляторов и медикаментов после ранений, все это повлияло на поведение комиссаров в те дни. Вы составили отчет о произошедшем, поинтересовался я, отлично понимая, что всем этим явно заинтересуется сам Харьянди, или хотя бы комиссар СПО Майротон. Разумеется, господин комиссар, куда бодрее, чем раньше, ответил майор. В расследовании смерти каждого представителя комиссариата СПО участвовали арбитр Вереспик с механкой субобсерватор Бун. Подтверждаю, произнес техножрец, никак не пошевелившись. Также мы смогли сохранить их тела. Они подлежат эвакуации по спискам Adeptus Arbitris. С этим понятно. Однако должен сразу предупредить, майор, что вы, как и весь штаб, будете отправлены на допрос. Комиссариату необходимо будет в точности узнать, что здесь произошло. Конечно, господин комиссар, сразу же ответил майор. В его голосе звучало лишь смирение. Он был готов к тому, что его отправят на допрос, а потому его эта новость никак не удивляла. Что ж, тогда на этом пока закончим. У вас есть какая-то комната, где можно будет отдохнуть. Я хорошо понимал, что сейчас от меня уже мало что зависит, потому следовало использовать возможности хоть немного отдохнуть. «Да, господин комиссар», — более бодро произнес майор, прикладывая палец к уху. «Хорнет», спустя секунду дверь открылась, после чего сюда зашел солдат СПО, который сразу же приложил кулак к сердцу. «Сопроводи господина комиссара в квартиру 705». «Слушаюсь, уважаемый майор», — четким голосом ответил солдат. «Благодарю, майор», — я встал со своего места, надевая на спину свой кислородный концентратор, и направился к выходу. «В случае чего, я буду здесь, господин комиссар», — произнес вдогонку Тильгер. Выйдя в коридор, я сразу же обнаружил Рингера и Фельгерта сидящими на полу в дрыхнущем состоянии, пока Дима стоял рядом с ними, словно почетный караул. Он сразу же повернул голову ко мне, в ожидании приказов. «Рингер, Фельгерт», немного громче произнес я, отчего оба моих помощника проснулись. «Пошли, поспим в более уютном месте». Оба молча встали и направились вместе со мной за Хорнатом. Тем временем, через коридор уже проходила эвакуация. Целая колонна санитаров и простых солдат с носилками текли быстрым ручейком из одного поворота в другой. Параллельно с ними шла длинная колонна тех раненых, кто мог идти самостоятельно, у большинства из них было что-то перебинтовано, а у многих отсутствовала одна или даже обе руки. Отдельная от них шла колонна тех солдат, у которых было ранение ноги или же не было ноги вовсе, из-за чего они шли с помощью костылей. В последней колонне были солдаты с забинтованными глазами, которые шли, держась за руки за одним из офицеров. Для них война была ненадолго отсрочена. Они попадут в военные госпитали Улья, где их довольно быстро вылечат. Тем, кто чего-то лишился, установит дешевую аугментику, достаточную для того, чтобы они продолжали воевать, а тем, кто получил какую-то серьезную травму, сделают все необходимые операции, после чего их всех вновь отправят на фронт, воевать. Там снова кто-то погибнет, а кто-то окажется ранен, будет вылечен и снова отправится на фронт. И все это будет повторяться по кругу, пока эта война не закончится. Идти, к счастью, пришлось недолго. Всего через пару минут нас уже привели в нашу квартиру. Внутри она ничем не отличалась от той, что была отдана под штаб, разве что стены были пустые, а стол по центру всего один. Дима, получив приказ разбудить нас через 8 часов, встал у двери в качестве охранника, в то время, как Рингер и Фельгерт стали быстро снимать с себя броню. «Комиссар Мерцелиус, майору Веркису, прием», — произнес я по ваксу. «Все же, стоило перед сном обсудить со штабом наши дела». «Майор Веркис слушает, господин комиссар», — прозвучал собранный, серьезный, но при этом довольно спокойный голос лучшего друга полковника. «Какова ситуация на фронте, майор? Сейчас меня этот вопрос волновал больше всего». «Тишина, господин комиссар, и честно сказать, мне это очень не нравится», еще более серьезным и недовольным голосом сказал Себастьян. «Бунтовщики явно готовятся наступать, чтобы вновь отсечь котел. Мы уже смогли подготовить 4 линии обороны, занятые гвардией СПО при поддержке сервиторов. Также идет полным ходом подрыв всех нужных проходов, это сможет задержать бунтовщиков, главное выбрать момент. Однако меня серьезно беспокоят те новые данные, которые нам предоставили на совещании. Больше 30 тысяч гражданских, это серьезно». «Да, меня также удивила эта информация, не стал скрывать я, вы справитесь с этим, я ввел дополнительные резервы, чтобы укрепить оборону. Однако следует понимать, что даже с ними мы не сможем удерживать бунтовщиков слишком долго. Нам нужно вывести отсюда всех до единого. Все здесь рассчитывают на вас, майор», решил я вдохновить Себастьяна. «Сделаю все возможное, господин комиссар», серьезно ответил мне Веркис. «По всей видимости, что-то у меня получилось. Нисколько в этом не сомневаюсь. Известно что-то с других участков фронта? Немного. Точно известно, что второй и четвертый котлы также деблокированы и сейчас там уже вовсю идет эвакуация. Бунтовщики там также молчат, возможно также копят силы для атаки. К третьему котлу все еще пробиваются, там сопротивление бунтовщиков усилилось». «Понятно. Удачи им в этом. А мы пока что займемся нашим котлом. Я пока что отдохну, однако в случае чего, вызывайте». «Принято, господин комиссар». «Конец связи, конец связи». Я отключил вокс и стал также снимать с себя броню. В этот момент Рингер рухнул на кровати и простонал с нескрываемым блаженством в голосе. «Боже император, как хорошо!» — промычал он, обнимая подушку своей правой, живой рукой. Я мог его понять. У меня всю живую часть тела уже ломило от усталости. Не став медлить, я быстро снял с себя броню. Почти сразу же стало чертовски холодно из-за того, что тело было насквозь мокрым, а отопление тут уже, скорее всего, не работало. Меня слегка передернуло, однако я был только рад такому, наконец-то приятная прохлада вместо нестерпимой духоты. Сняв сабатаны, я улегся на кровать, которая могла бы посоперничать с Антарктидой по части холода. До носа донесся знакомый запах пыли. Было видно, что эту комнату давно уже не использовали, но сейчас меня это абсолютно не волновало. С Нир было бы лучше. Пронеслось у меня в мыслях. Да уж, если бы она сейчас лежала бы рядом со мной, было бы действительно намного лучше. Она бы положила голову мне в грудь, как всегда это любила делать после секса, и просто бы лежала, иногда говоря какую-нибудь чепуху. А я бы ее обнял левой рукой и наслаждался бы теплом ее голого тела. Интересно, как она сейчас там? Спросил я сам себя, прекрасно понимая, что никто мне не ответит. Но все равно было интересно об этом подумать. Посмотрев на дисплей планшета на руке, я понял, что сейчас раннее утро для всего остального улья. Следовательно, сейчас она еще спала. Затем проснется, поест чего-то вкусного и отправится вновь разбираться с отчетами корабельных комиссаров. Она рассказывала, что между проверками кандидатов на пополнение экипажа корабля, занималась только этим, потому как там проблем хватало. С этими мыслями я все же закрыл глаза и быстро почувствовал, как засыпаю. В это же время, санитарный пункт имперской гвардии, рядовой адъютант Аскирт Винкан, и потом подорвали эту ебанину Эрочью. Правда, потом комиссару совсем хуево стало, у него там в крови такое дерьмо было намешано, что пиздец, а ему ж еще в руку осколки попали. В общем, пока пытались донести до лазарета, пока пытались откачать, пришлось уже руку отрезать, потому что гангрена началась. Я отпил немного воды из бутылки, пока трое гвардейцев, что сидели вместе со мной в выделенной комнате, молча обдумывали все услышанное. Григорд, Мхасан и Тикш, один верлонец и два акитасца, причем оба первака, за те несколько часов, что мы с ними сидели после пробуждения от анестезии, мы успели познакомиться и теперь болтали о чем угодно, лишь бы разбавить скуку. В основном, правда, истории рассказывал я, потому как был адъютантом самого комиссара Мерцелиуса, что сразу же возводило меня в ранг как минимум самого крутого парня. К такому я уже успел привыкнуть, хоть это и было для меня довольно непривычно. «Понятно», — проговорил Мхасан своим немного заковыристым акцентом. Сюда он попал из-за потери правой ноги практически по колено, которую ему оторвала пулеметная пуля. Теперь он сидел с нами с перебинтованной культей и ждал аргументации. «Хорошо повоевяли тогда», — продолжил Тикш. «У него также не было ноги, но уже левой, ее он потерял из-за лазерного луча». «Это уж точно», — произнес Григорд. «Ему гранатой оторвало правую ногу чуть ниже колена, блять, ебаного титана. Сколько раз не слушал эту историю, все равно охуеваю. Помню, когда в первый раз услышал ее, это уже было, когда война кончилась. Меня ж на Сактоморе не было ни разу, так что новости оттуда услышал уже в баре. У всех наших от услышанного глаза вываливались и челюсть пол пробивала. Могу себе представить», — с легкой улыбкой произнес я. «Подобное зрелище мне уже доводилось видеть, причем много раз». В этот момент боковым зрением я заметил движение и практически сразу же к нам постучались. «Тук-тук», — с нескрываемой улыбкой произнес довольно накачанный гвардеец с перебинтованным правым глазом. По внешности можно было сразу понять, что это верлонец. «Кто там?» — с такой же улыбкой спросил я. В это же время к качку присоединился еще один мужик, довольно бледный и начисто лысый. В нем без труда угадывался местный, велирец. Одет он был в гвардейский броник, поверх которого был надет белый больничный халат. Он явно был из охраны лазарета. «Потенциальная компания», — ответил мне первый, — «мы тут собираемся повеселиться. Будете с нами? Мы тут, как бы на антибиотах и регенерах», — сразу же сказал Григорд. Тема алкоголя среди раненых сводилась к одному слову — «нельзя». Как бы ты ни хотел, все равно этого делать нельзя было, потому как любой раненый, даже при небольших ранениях, был напичкан лекарствами под завязку. Если он все же соглашался выпить с кем-то, его ждали проблемы, а того, кто предложил, очень серьезные проблемы, потому как подобное подпадало под отдельные статьи. Расстрел их, конечно, не ждал, но надеяться обойтись парой десятков нарядов было бессмысленно. «Так мы и не бухать», — сразу же ответил качок, чем сразу же меня обнадежил. Начни он уговаривать, я бы не просто отказал, но еще и сдал бы его, как того требуют инструкции, просто чего-нибудь поедим, сладенького попьем, это можно. Вон, у нас тут новичок есть из местных, Рад, названный Вильерец сразу же кивнул в знак приветствия, он тут разбирается, знает, где есть нормальная забегаловка, так что не заблудимся. Давайте, у нас тут уже 7 человек собралось. Не, ну если так, то я только за, но меня вести придется, я показал рукой на правую ногу, которая все еще была парализована после ранения, нерв повредили в рукопашной, та это вообще без проблем, отмахнулся верлонец, свободные руки имеются. Я тогда тоже с вами, сказал Григорд, и я, произнес Тикш, я нет, ответил Мхасан, от лекарств плехю, спять сейчас бюдю, понял, произнес Качок, по его голосу было слышно, что он действительно все понимает и серьезно к этому относится, так, тогда вам, получается, еще 2 коляски раздобыть и все, именно, кивнул я, сейчас сбегаю, ответил Вильерец и сразу же исчез в коридоре, в то время, как я уже сел на свою кровать и начал доставать сложенную коляску, что лежала у нас под столом, она имела 4 колеса, 2 маленьких спереди и 2 очень больших, со спицами сзади. При этом сзади еще была специальная горизонтальная ручка, которая позволяла ее катить. Ее оставляли по одной на каждую комнату, где были солдаты с ранениями ног, чтобы они могли воспользоваться туалетом. «Помоги-ка», — попросил я, поднимая коляску. Чтобы ее разложить, нужно было иметь какую-никакую, но силу, а у меня сейчас с этим было не очень. «Давай», — не стал спорить наш гость, после чего взял коляску обеими руками, одним рывком разложил ее и поставил между нашими кроватями спинкой к двери. Селенок ему было не занимать, это уж точно. Как только он поставил ее на пол, я сразу же встал на свою здоровую ногу и уселся в кресло, после чего кое-как примостил парализованную ногу на подставку. Затем взял свою капельницу, к которой я все еще был подсоединен, и подал ее назад. Там надо ее сзади примостить. Минутку. Гость быстро открутил основание от капельницы и прикрепил верхнюю половину к специальной выемке на спинке кресла. Это было довольно удобно, так как позволяло не держать саму капельницу в руках все время. «Будем ждать вас у выхода, парни», — сказал Качок, обращаясь к Григорту и Тикжу. Взяв за ручки, он вывез меня из комнаты, затем приподнял, развернул на задних колесах, вновь поставил и повез вперед по коридору. В большинстве комнатах двери были закрыты, все спали. Из первого коридора мы оказались в санузле, из него попали в еще один коридор с комнатами, еще один санузел, комнаты, и только затем, на улицу, что соединяло между собой эти жилблоки между собой. Там уже собралось еще 4 гвардейцев. У первого был перевязан правый глаз, а правой руки не было чуть выше локтя. У второго не было левой руки. У третьего была перевязана правая рука и та теперь свисала на ремне, а у четвертого было перевязано все лицо с левым глазом, а левой руки не было по самое плечо. И все держали рядом капельницы, что были подсоединены к их рукам. «Сейчас еще 2 везут и идем», — сразу же произнес Качок позади меня, поставив коляску перед всеми. «О, вот это хорошо», — произнес парень с забинтованной рукой довольно радостным голосом, по которому сразу стало ясно, что он верлонец, легрот. «Тьем», — поздоровался мужик без правого глаза, смотря на меня, он был перваком. «Авсант», — продолжил парень без левой руки, протянув мне правую, которую я сразу же пожал. Затем он показал большим пальцем на парня с забинтованным лицом, это Игальдас, говорить он не может. Парень молча кивнул и также протянул руку. «А я Банрут», — поздоровался Качок, что привез меня сюда. «Аскирт, очень приятно, мужики», — кивнул я, также улыбнувшись, и предвещая вопрос по имени, «да, тот самый Аскирт». У всех гвардейцев, что стояли передо мной, кроме Игальдаса, брови полетели наверх. «Бог император милостивый», — произнес Авсант, подняв глаза к потолку, «вот это свезло так свезло». «Так, подожди-ка», — сказал Банрут серьезным голосом, «а с комиссаром что?» Все мужики вмиг посерьезнели. Теперь все они смотрели на меня с серьезными лицами в ожидании моего ответа. Их действительно сильно волновала судьба комиссара. «Нормально все, не переживайте», — обнадежил я всех, отчего все заметно расслабились. Эти уроды в рукопашную пошли и мне не свезло получить клинком по нерву, а комиссар дальше пошел, деблокировать спошников. Лаудус Диму император, с благоговением прошептал Тьем, закрыв глаза. Чего-чего? Непонимающе спросил Банрут. Остальные также посмотрели на него в небольшом недоумении. Хвяло богю императорю, кое-как выдавил из себя тьем, и тёс моего языка. Понял, а то непривычно как-то, понимаю. Многие удивляются, продолжил говорил тьем. У него еще вполне нормально получалось говорить на готике. Во времена жизни на Акитосе я встречали тех, кто готик вообще не понимал, и тех, кто говорил на нем так, что лучше бы этого не делал. Довольно часто подобное приводило к конфликтам, потому я давно себе взял за правило, что как бы иногда смешно перваки не разговаривали, не смеяться над ними. А вот и еще приехали, произнес Авсант, смотря куда-то мне за спину. Через пару секунд подъехали Григорт и Тигжа. Первого вез велирец, Рад, а второго вез также пациент лазарета с забинтованным лицом. Оба также начали быстро представляться друг другу. Мужик с забинтованным лицом отдельно подошел ко мне и представился Грума, тоже с Акитоса. После этого всей группой направились к выходу. Дойдя до него, мы оказались в более широком коридоре, в котором мы уже повернули направо, в сторону выхода из всего жилблока. Там стояли столы регистратуры, за которыми сидели сейчас всего два санитара, попивающие что-то горячее. Именно к ним мы и подошли всей группой. «Глейд, мы готовы», — произнес Рад. «Так, господа раненые, оформляемся», — произнес мужик лет 30, открывая журнал. Все быстро назвали свои имена и номера, после чего оставили подписи. Напоминаю, алкоголку не пить, ни рюмку, ни полрюмки, ни капельку, ни поминальную, ни поздравительную, никакую. Вначале побочки будут лютые, а потом влетит по полной, причем и от командиров, и от комиссаров. Трахаться тоже не пытайтесь, вам даже ртом не поднять с той химией, что у вас в крови сейчас. Стимуляторы применять не вздумайте, даже если у вас бесплатная групповушка с близняшками наметится, еще хуже, чем от алкоголки будет. Едой до отвала не нажираться, жирное не употреблять, если плохо становится, сразу едете в ближайшую больницу, оттуда заберем. Всем все понятно? Да, неровным хором ответили все присутствующие. Жаль, конечно, что с девчонками не получится. Мне бы хотелось сейчас прижать какую-нибудь красотку к кровати и хорошенько покувыркаться. Это у Августина была девушка, с которой он веселился, когда выдавалась возможность, а вот у меня, Рингера и Филгейрта такой возможности не было, в той внутренней пирамиде, куда мы постоянно ездили, не было борделей, а на всякие знакомства не было ни времени, ни сил, ни даже желания. Меня бы сейчас не остановила даже парализованная нога, но я понимал, что раз нельзя, значит нельзя. С врачами спорить себе дороже. Вот и отлично. Рад, головой отвечаешь. Пропадут, подерутся, попадут к протиксам, выебут. Все понял, все понял. Довольно серьезным тоном ответил велирец. Ну тогда бог император храни вас, развлекайтесь. Дал нам напутствие врач, после чего вся группа направилась к выходу, который сейчас был перекрыт блокпостом гвардии. Там нас сразу же пропустили и мы оказались на переполненной людьми улице, что шли в одном направлении. Наша толпа среди них сильно выделялась, в то время, как все здесь были полностью лысыми, одеты в черные, серые и темно-синие цвета, и не имели с собой никаких лишних вещей. Мы все были обладателями коротких волос, белой больничной одежды и капельниц. Рад также выделялся. Он был в полном гвардейском облачении и с лазганом за спиной. Из-за этого на нас постоянно удивленно смотрели, но ничего не говорили и просто продолжали идти, при этом пытаясь отойти от нас на небольшое расстояние. Нам сейчас нужно пройти немного, проехать на лифте, потом на метро пару станций и будем на месте, объяснил нам Рад, идя чуть впереди нас. Прям путешествие целое, прокомментировал я, немного удивившись такому длинному пути, куда хоть идем. Забегаловка одна, недавно нашел, там нормально кормит. Надеюсь, там есть мясо? С нескрываемой надеждой в голосе спросил Банрут. Я скоро здесь сдохну без мяса. Одна каша с травой и хлебом, да вода. Не, на мясо в здешних местах не надейтесь, мужики, не продают, сразу же ответил велирец, посмотрев на качка позади меня. Но поверь, там тоже хорошо накормит, еще добавки попросишь. Боже император всемилостивый, дай мне мясо. Шутливо взмолился верлонец. А рекав там хоть есть? Уже дней 5 рекафа не пил, ни у кого уже не осталось, произнес Григорт, что ехал рядом со мной. Та не, его здесь никогда не было, продолжил говорить Рад. Да блять, тихо выматерился Григорт, как так жить вообще можно? Ну, тут в основном хирк пьют. В этот момент люди перед нами остановились, а следом остановились и мы, в то время, как по обеим сторонам от нас толпа продолжала идти вперед. Посмотрев на потолок, я увидел, что светофор, подвешенный на нем, сейчас горел двумя сигналами. Слева была зеленая стрелка, которая разрешала поворот налево, по центру горел красный сигнал, который останавливал нас, а справа горела зеленая стрелка, разрешавшая поворот направо. «Это просто вода с газом», — с нескрываемым презрением в голосе произнес Банрут. «Вот именно», — ответил ему Вильерец так, словно это было само собой разумеющееся, «отличный напиток, знаешь ли, но вместе, где будем сидеть, есть еще прям кое-что получше, вот увидите». Стрелка налево замигала, затем стала синей, а потом красной. Мы продолжали стоять, вся толпа молчала, лишь изредка слышались чьи-то шепотки, зевки, покашливания, чихание и гул вентиляции. Где-то далеко позади нас послышался плач ребенка. По телу уже ощущался легкий сквозняк. Ну посмотрим, посмотрим, что там за напитки. Главное, хоть что-то вкусное, сетовал Григорд. Кстати, Аскирд, а вы с комиссаром как, умудряетесь найти себе мясо и рекав? В этот момент Банрут повез мою коляску дальше и вся группа продолжила путь. Конечно, не стал скрывать я. Тот факт, что вся наша группа могла себе позволить куда больше благодаря званию Августина, меня никогда особо не смущал. К тому же, скрывать это смысла не было. Вряд ли солдаты поверят, что мы питаемся тем же, что и они, уезжая в губернаторский дворец. Мы проехали мимо перекрестка, на котором и стоял светофор. Поток людей справа от нас заворачивал направо, в то время, как другой поток людей, оттуда же, заворачивал к нам. Это напоминало постоянное движение машин на перекрестках в Аквиларии, только вместо машин тут были люди. «Вот везет же некоторым», — проворчал Банрут позади меня. «Ты там передай комиссару, что нам тут мясо не помешало бы, хотя бы котлетку одну или отбивную, а то совсем уже тошно. Присоединяюсь к пожеланию», — добавил от себя Григорд. «Передам, когда вернусь в строй», — пообещал я. Августин как-то раз просил всех нас внимательно прислушиваться к разговорам гвардейцев. Если уж парни настолько сильно истосковались по обычному мясу, то порадовать их вполне себе можно было. Правда, еще Августин просил быть очень осторожным в своих словах, так как мы были его представителями, а это могло спровоцировать проблемы, только сразу скажу, быстро все это не получится. Сами понимаете, организовать такое – дело сложное. Да то понятно. Ты главное передай, а там уже видно будет. В этот момент мы завернули направо и приближались к большой лестнице, что вела куда-то наверх. Правая крайняя сторона была занята эскалатором, который был огорожен забором из металлической сетки, а у самого основания находился турникет, доходивший до самого потолка и состоявший из четырех рядов прутьев, расположенных крест-накрест. Так, мы все на эскалатор, а то еще устанете и грохнетесь мне тут, сразу же серьезным тоном произнес Рат, доставая из кармана монетки и раздавая всем, кто шел своими ногами, по монетке. Очередь на эскалатор прошла довольно быстро, после чего каждый начал кидать монетку в специальную щелку, а затем проходил через турникет. Платный эскалатор. Даже у нас до такого не додумались. Подумал я про себя. В метро Аквиларии, конечно, и так было немного станций с эскалаторами, но там, где были, платить за него отдельно не требовалось. Из-за того, что места между прутьями турникета было на одного, мне пришлось проехать самостоятельно, затем затормозить перед самым эскалатором, чтобы дождаться Банрута. Тот, взяв меня, подвез к ступеньке эскалатора и мы начали быстро ехать вверх, обгоняя толпу народа, что взбиралось по лестнице самостоятельно. Минуты через три мы смогли подняться наверх и всей группой направились к еще одному турникету, теперь уже лифтовому. Несколько протиксов, что стояли с автоматами с полной броне, смотрели на нас удивленными глазами, однако наличие гвардейца с оружием явно показывало наш статус, так что никаких лишних вопросов нам не задавали. Пройдя турникет, мы смогли вновь уткнулись в спины людей, которые стояли неподалеку от какой-то стены. «Так, тут еще три минуты ждать, нормально», — произнес Рад. «Эй, уважаемые!» Вдруг спросил, обратился к нам какой-то гражданский справа от нас. Выглядел он, как и все остальные гражданские, бритый налысо, бледный, в простой серой одежде, состоявшей из туфель, брюк и кофты. Единственное, что у него выделялось, шрам на щеке и немного оттопыренные уши. «Вы ведь эти, а СМИ ведь, Астра Милитарум, уважаемый», — строгим голосом поправил его Рад, «Ты не сокращай, неприлично». «Извиняюсь, свечку поставлю», — произнес мужик немного странную фразу, при этом сложив руки аквилой, спросить хотел, «Как там вообще, на фронте?» «Побеждаем», — сразу же сказал я, решив взять это на себя. «Как представитель комиссара, я все же должен был следить за тем, чтобы гражданским давали правильную информацию. Вон, наши наступления ведут, бунтовщиков этих гонит. Это хорошо. Поздравляю», — произнес мужик, кивнув нам. «А когда закончится все это, не знаете?» — спросил другой мужик, что стоял рядом. Он был чуть выше первого, с горбинкой на носу и более накачанный, насколько я мог судить. «Нет, не знаем. Пока воюем, а там уже видно будет. Ну хоть примерно, как считаете?» — продолжил мужик более напористо. «Та даже примерно не знаем. Когда закончится, тогда закончится». Я пытался как можно более уклончиво отвечать гражданскому. Августин отдельно упоминал в одном из разговоров, что мы не должны давать никаких, даже самых приблизительных предположений, когда закончится война. Это все запустит слухи. У народа появятся конкретные ожидания и не факт, что их можно будет выполнить. «Хороший ответ от гвардейца», — раздраженно произнес мужик, что мне сразу же не понравилось. «Слышь, тебе чем ответ не нравится?» — возмущенно спросил Банрут надо мной. Повисла тишина. Многие гражданские оглянулись на нас, в то время как я ждал, что ответит гражданский. «Тем, что поконкретнее можно ответить, месяц, год, а не когда закончится, тогда закончится. А нам, блять, откуда знать, когда война кончится?» — злобно спросил уже Григорд. «Но вы ведь гвардия. Мы тут что, похожи на командование?» — с еще большей злобой спросил Банрут. «Хочешь узнать, когда война кончится, пиздуй в штаб и спрашивай у них. Будет очень интересно посмотреть, через сколько секунд тебя там нахуй пошлют». В этот момент послышался металлический лязг, а затем шум от множества ног. «Так, начинаем посадку, мужики», — произнес Рад, после чего посмотрел на мужика, с которым сейчас мы спорили, — «а ты больше не выебывайся, иначе отправишься суток на 30 дерьмо возить». «Это еще на каком основании?» — возмущенно воскликнул гражданский. «На основании того, что ты сильно много выебываешься», — серьезным голосом сказал Велирец, — «а теперь умолкни и не возникай тут. На твои вопросы тебе уже ответили». Толпа перед нами начала продвигаться вперед, после чего Банрут начал толкать мою коляску за ними, пока мужик продолжал стоять и злобно коситься на нас. Секунд за 10 мы вошли внутрь лифта. Это оказалось довольно большое помещение. В ширину оно было где-то 20 метров, в то время как потолки были совсем небольшие, где-то 2 метра, может чуть больше. Все помещение заполнялось людьми вплотную. Некоторые из-за тесноты начали уже прижиматься вплотную к моей коляске и ко мне. Я к этому относился нормально, на Акитосе я только так и ездил, однако меня сильно беспокоила капельница, не хотелось бы, чтобы ее повредили. «Внимание, двери закрываются», — прозвучал немного хриплый голос из динамиков на потолке. Запослышался какой-то сигнал из 3 пиков, а затем еще один металлический лязг. Наступила практически полная тишина, а освещение уменьшилось практически до нуля. Следующая остановка – станция полковника Дарьи Бализандис. Спустя несколько секунд весь лифт вздрогнул и начал подниматься вверх, отчего меня слегка начало прижимать вниз. «Мудила ебаный», — прошипел Банрут. «Ответы ему, блять, не нравится. Забей на него», — проговорил я. «Мужик себе на уме, так бы и двинул ему по челюсти. Но не хочется нарываться в увольнительный, потом хрен отпустит. Давай только без драк, не хватало нам еще неприятностей тут. Даже мне вас не вытащить, если устроим что-то». «Та понятное дело», — сказал качок понимающим голосом. «Не переживай, если нас не тронут, мы не тронем. Ну максимум обматерим». «Вполне, граждане Вильяруникуса». Внезапно послышался громкий голос из динамиков, из-за чего все люди вокруг нас подняли головы и удивленно зашептались. «Сколько еще вы хотите терпеть над собой власть богачей, что наживаются на вашем труде? Сколько еще вы хотите оплачивать ту роскошь, которой окружили себя династия Фейсатанур, экклезиархия и финансовые кланы? Сколько еще вы хотите жить без всяких прав перед лицом испротиксов? Вам внушают, что альтернативы нет, что по-другому жить нельзя, что нужно потерпеть, потому что кругом враги. Все это – ложь, призванная заставить вас быть смиренными и послушными. Жить по-другому возможно, но те, кто сейчас у власти, не хотят этого. Они сопротивляются, пытаясь задавить тех, кто все же решился взять оружие в руки и пойти против их власти. И они уже показали свою слабость. Они не смогли задавить нас своими силами и призвали на помощь легендарный Astra Militarum. Однако даже их силы и жестокости оказалось недостаточно, чтобы остановить освобождение. А это значит, что их можно одолеть. Потому восстаньте, граждане Вильяруникуса. Вместе с вами мы сможем освободиться от гнета богачей и начать жить по-новому. Динамик затрещал, а затем замолчал полностью. Во всем помещении лифта стояла гробовая тишина, которая прерывалась только шумом движения самого лифта и вентиляцией. «Ублюдки поганые!» – послышался злобный голос Григорта. После этого во всем лифте послышались робкие перешептывания, которые с каждой секундой становились все сильнее. Люди обсуждали услышанное, делились мыслями и мнениями, даже начинали спорить друг с другом. Похоже, лифтер к ним примкнул и включил запись. «Услышал я предположение Рата. Крыса поганая», — высказался еще кто-то из наших. В этот момент лифт дернулся и остановился. Освещение начало быстро усиливаться, пока не стало таким же, как и было в самом начале поездки. «Станция полковника Дарьи Бализандис», — проговорил динамик, после чего дверь с металлическим лязгом открылась. Часть людей, включая нас, быстро покинула лифт. А затем мы всей группой направились по одному из переходов на станцию метро под названием «Капитан Удутринштальт». Вновь заплатив за эскалатор, а затем и за сам проезд в метро, мы оказались на самой станции. Выглядела она довольно блекло, если не сказать по-другому. Арочный потолок и стены были покрашены в бледно-желтый цвет, в то время, как пол перрона и лестницы были чисто бетонными. На потолках виднелись широкие квадратные вентиляционные шахты со сторонами 2 метра. А между ними горели лампы, еще по 10 штук вентиляционных шахт, но уже со сторонами в 1 метр, виднелись на стенах. Под ними находилось название станции, сделанное металлическими буквами. Над туннелями, откуда приходили поезда, виднелись часы и таймер. На самом же перроне был только один стенд с огромной и крайне запутанной картой системы метро, трамваев и троллейбусов этого Абдиса. Рат объяснил нам, что мы должны проехать 3 станции, майора Матфея Грунка, лейтенанта Тимоги Бжесценкова и генерала Рудольфа Арцанкура, после чего выйти на станции полковника Рагутазовта. Просматривая станции метро на карте в ожидании поезда, я понял, что тут все названия даны в честь каких-то выдающихся личностей из армии или флота, людей, которые сделали что-то настолько особенное, что смогли вписать свое имя в историю. Уже этого было достаточно, чтобы почувствовать уважение к этим людям. Правда, довольно быстро я осознал, что ничего о них не знаю. Про себя я сделал пометку, что нужно будет попросить Маринура о помощи. Было интересно узнать, какие подвиги сделали все эти люди. Довольно быстро пришел поезд, и мы всем скопом кое-как вместились в него, установив коляски рядом со стенками. Сами вагоны никак не отличались от тех, в которых мы уже ездили на фронт, никаких сидений, только поручни на потолках и стенках. Из-за этого весь вагон набивался народом так, что нас тут прижимало еще сильнее, чем в лифте. Когда же поезд тронулся, в вагоне поднялся довольно сильный шум от колес и сквозняк из-за вентиляционных решеток на потолке, при этом освещение вновь отключилось практически полностью. Разговаривать никто из нас не мог, потому приходилось просто ехать молча, вслушиваясь в стук колеса рельса и вой сквозняка. Затем началась еще одна неприятность, даже несмотря на вентиляцию, от такого количества людей становилось довольно жарко. Настолько жарко, что время от времени приходилось убирать пот со лба. Прямо баня какая-то. И лишь минут через 20 мы все же достигли нужной станции, на которой вышли под радостные возгласы всей группы, при этом ощущая разительную разницу в температурах. «Наконец-то, блять», провозгласил Григорт, «печка ебаная». «Так, Рат, долго нам еще?» – переспросил Банрут, что продолжал вести меня за вильерцем. «Один эскалатор, пару коридоров и мы на месте», – сразу ответил наш сопровождающий, на ходу развернувшись к нам, но при этом не сбавляя темп ходьбы. «А ближе вот точно ничего к нам не было?» – спросил Авсант. «Да точно, точно. Вокруг лазарета там сплошные жилблоки, плюс 3 мануфакторума, крепежный, мебельный и трубопрокатный, плюс сыроварня, а еще куча складов, станции и стадион. Так что там из заведений только бары всякие, где можно разве что напиться в усмерть, а нам пить нельзя. Так, подожди, тут что, сыр делают?» – удивленно спросил Банрут. «Ну да, сюда сухое молоко привозят и из него уже делают. Только сыр дорогой очень, его здесь нигде не продают, объяснил нам Рэд. «Блядь, хочу сыра», — произнес качок. «Уже все запасы сакитоса или сожрал, или продал. Надо будет здесь его найти и мне по херу. Сколько это будет стоить? Я хочу сыра». «Ты прямо любитель сыра у нас, я погляжу», — сказал я, слегка удившись такой реакцией верлонца. «А как же, я сам с деревни, и один из знакомых как раз делал сыр дома да приторговывал им. Хороший получался. Потом на Акитосе нашел сыр, тоже хороший, накупил копченого полный рюкзак. А как закончился, я понял, что тут я его хер найду». В этот момент мы подошли к эскалатору и, благодаря Рату, который оплачивал его, начали проходить турникеты. «Ну, благослови Бог император тебя на пути поисков сыра», — хохотнул я. «Спасибо, уж я постараюсь. И как найду, нажрусь его до отвала», — ответил мне верлонец, и по его голосу было отчетливо слышно, что это было более чем серьезное обещание. Приехав наверх, мы все вновь последовали за Ратом. Поворот направо, затем вновь направо, и вот, наконец-то, мы оказались в нужном месте. Как оказалось, это была довольно большая площадь с колоннами, где-то 50 на 50 метров. Вся она была обставлена длинными сплошными серыми столиками, сделанными из пластмассы, рядом с которыми, по обе стороны, располагались такие же длинные пластиковые лавочки. Где-то половина мест сейчас была занята. У одной из стен располагалась большая витрина, где люди с подносами принимали заказы. Здесь стоял постоянный гул от сотен человек, которые без остановки что-то обсуждали, ели, ходили и тому подобное. Мы сразу же заняли небольшую очередь за едой, взяв при этом подносы и столовые приборы. Они тоже были сделаны из пластмассы. Люди практически сразу же удивленно начали посматривать на нас, отвлекаясь от своей еды, однако затем быстро возвращались к ней. Может, мы просто были им неинтересны, а может, наличие вооруженного гвардейца в полной броне заставляло их изменить свои интересы. Мне лично было непонятно. Единственные, кто не обратил на нас внимания, это пьяные посетители, что уже или спали на столах, или же были настолько пьяными, что вообще не обращали на нас внимания. «Так, и что нам тут брать?» — спросил Банрут, обращаясь к Рату, который стоял впереди нас и был уже практически у кассы. «Я все нам закажу, не переживай, наешься до отвалу», — сказал Велирец. «Ну смотри, слово помню». Качок немного посмеялся и продолжил ждать. «Доброго дня, уважаемые, что будете заказывать?» — спросила бритая налысо девушка лет 15 на вид с темными пятнами под глазами, что стояла за кассой. Причем голос у нее была настолько холоден и лишен эмоций, что в этом плане ее переплюнуть мог только Дима. «Всем нам по порции триков с двумя котлетами», — произнес Рад, уже доставая монеты для оплаты, «и еще всем по стаканчику глыма». 17, почти сразу же произнесла девушка, при этом щелкая клавишами на кассе. Похоже, что она имела в виду цену за все. «Аво, а это в честь чего так подорожало?» — с искренним удивлением спросил Велирец. «Дороги переполнены, у фронта ведь находимся. Вот и перевозки подорожали», — объяснила девушка, одновременно принимая у Рата монетки Вильев и кладя их в кассу. «Понятно, хреново», — произнес наш сопровождающий. «Ладно, спасибо, что хоть работаете. Всегда пожалуйста, приходите еще», — ответила ему кассирша все тем же холодным голосом. «Так, парни, проходите, принимайте себе». Мы все дружно прошли дальше с подносами. Там еще одна девушка, лет 20 и на позднем месяце беременности, клала пластмассовые тарелки с нашей едой на стол. Насколько я понял, это было что-то вроде плоских макарон, политых темным соусом. Вместе с ними лежали две котлеты. Плюс к этому шли пластмассовые стаканчики с прозрачной желтоватой жидкостью. «Ну что ж, попробуем», — подумал я про себя. Я взял свой заказ вместе с заказом Банрута, чтобы ему было легче, после чего мы все направились к одной из пустующих частей длинного стола. С кое-каким трудом у меня, а также Григорта и Тигжа, все же вышло пересесть на лавочку, потому теперь мы все сидели по 5 человек на каждой стороне стола. «Вот теперь всем приятного аппетита», — радостно воскликнул Рэд. Все ответили тем же и начали есть. Как оказалось, это действительно было вкусно, во всяком случае, намного вкуснее, чем то, что нам давали в госпиталях. Но при этом, оно и рядом не стояло с тем, что нашей группе подавали в поездах или апартаментах. «Кстати, Рэд», — сказал я, решив все же спросить кое-что, — «как тебя вообще к нам-то занесло?» Все остальные сразу же заинтересованно посмотрели на Велирца. «Да так», — с некоторой грустью произнес Рэд, — «мы с братом моим старшим, Глитам, в СПО служили, уже как 7 лет. Как бунтовщики эти повылезали, нас на фронт отправили. Там, конечно, не просто было, но держались, воевали. А недавно погиб он, граната его осколками нашпиговала. Грустно, конечно, но чего поделать, надо воевать, бунтовщики эти сраные сами себя не поубивают. Тут все мы слегка хохотнули от этой шутки. В общем, продолжал воевать, а тут, отец помер, напился сгоря, да с лестницы грохнулся. А мать у нас еще в детстве погибла, лифт грохнулся вместе с ней. Потому у меня из родни только сестра осталась, младшая, но она уже замужем, за шахтером, двоих детей уже родила, сама работает в обувной мастерской. Так что я вдруг осознал, что ничего меня уже особо здесь и не держит. А тут как раз бой был, мы с вашими вместе работали, штурмовали склад один, меня один сержант гвардейский подметил. После боя отыскал, предложил к вам в полк идти, в качестве пополнения, ну и я пошел, отдал сестре койку, что от отца осталось в наследство, ну и все, теперь гвардеец. Ну что ж, поздравляю, произнес Григорд, взявшись за свой стаканчик с напитком, за это и предлагаю выпить. Пускай и не алкоголь, но дай бог император, как-нибудь и до него доживем. Зарата, нового солдата в рядах Astra Militarum. Зарата, проговорили всем мы, стукнувшись стаканами друг с другом, после чего отпили. На вкус этот напиток был не сильно сладким и газированным. Сравнить его с чем-то сакитосы я не мог, но следовало признать, вещь была действительно вкусной. Неплохая вещь, кстати, проговорил Банрут. Не зря ехали, продолжил Авсант. Это точно, согласился Григорд. Как тебе, кстати, у нас, Рад? Та лучше некуда, сразу же произнес, после чего постучал по своему броннику. Вон, какую красоту выдали. У нас на планете лучше этого ничего не делают, а выдают только гвардейскому полку. Есть еще, правда, панцирки и силовухи, их арбитры с кланами используют. Но их сюда привозят с других планет, насколько знаю, так что о них и мечтать не стоит. А в остальном, разницы никакой. Армия есть армия. Приказ получил, выполняя его. А ты, выходит, все 7 лет в рядовых прослужил? Спросил Авсант, проживав свою порцию. Ага, с вальяжностью в голосе произнес Рад. Мне ни капралом, ни сержантом быть не хочется вот вообще. Прибавка к зарплате, хуйня полная, а проблем навалом. С одной стороны, начальство, которое ебет тебя, а с другой, куча идиотов, за которым нужно постоянно следить, потому что чуть что и сразу тебя начнут ебать. Потому лучше быть в числе идиотов, там просто ебут, проговорил Банрут, отчего все сразу же заржали в полный голос. Так вот именно, ответил ему Велирец, от рядового что нужно, выполнить приказ, все, никаких тебе бумажек, никаких тебе совещаний, бери и делай, не выполнишь, наорут, поставит в наряд, да и отпустит. Главное не делать косяков, ну таких, серьезных прямо, со склада не воровать, драк не устраивать, в казарме не бухать, наркоту не употреблять, да и все, впрочем. Да, когда война началась, проблем больше стало, понимаете ли, воевать надо, но то уже такое, всем надо. А что, дальше сержанта не думал попытаться пробиться, задал вопрос Григорд. Хе, хохотнул Рад, посмотрев на гвардейца, чтобы я и в офицеры попал, да такого никогда не случится. Для того, чтобы хотя бы младлейтом, ну, младшим лейтенантом, в смысле, стать, это нужно в офицерскую академию поступать, а таким, как я, туда путь закрыт, денег на такое у меня никогда не хватит, а мест на оформление рассрочки там мизер. В последний раз, когда узнавал, было 60 человек на одно место такое. Нихуя, произнес я удивленно, много у вас желающих офицером стать. Тихо сказано, ответил Рад с ироничной улыбкой, зарплата там охуенная. Да еще и налогами не облагается никакими. Младлейт 750 в месяц получает вроде, лейт, 1000 уже. В общем, весело там. Но туда еще идут многие ради того, чтобы в гвардию попасть. Эй, мальчики, услышал я приятный женский голос рядом с собой. Мы все повернулись на голос и увидели, как рядом с нами сейчас стояли две девушки. На вид, обеим было чуть больше 20. Обе худые, высокие, с коротко стриженными волосами и довольно неплохим размером груди. Одеты они были в обтягивающие брюки с открытыми щиколотками и жилетки, которые оставляли открытыми руки и при этом хорошо подчеркивали их фигуры. Стоило признать, они были симпатичными, даже очень. Но вот что больше всего меня заинтересовало, так их взгляды на нас. По глазам я уже начал понимать, «Кто они такие? Можно к вам присоединиться?» — спросила одна из них, при этом смотря прямо Рата, который сидел с краю. «Та почему бы и нет?» — услышал я голос Авсанта позади себя. «Да, присаживайтесь», — продолжил Григорд. «Спасибочки, обе девушки сели за столик прямо рядом с Ратом. Вы ведь гвардейцы, так?» «Именно», — ответил Вильерец. «Только, девочки, с нами у вас ничего не выйдет. Тут все на лекарствах сидят. А ты?» — сразу же спросила другая девушка, посмотрев на Рата довольно откровенным взглядом. «А я тут должен следить за тем, чтобы вот эти вот не потерялись. Так что тоже не могу», — сразу же объяснил Велирец, но я отчетливо слышал досаду в его голосе. «Хочет ведь пойти. Та ладно уж, иди», — сказал я, смотря на него. На лице Рата сразу же возникло удивление. «Мы подождем, не потеряемся». «Да, Рат, иди», — поддержал меня Григорд, «а то мало ли, когда еще шанс появится». Велирец скривился в лице, явно раздираемый желанием повеселиться и необходимостью охранять нас. «Ну, а, ладно, бог император благослови», — произнес воодушевленно наш сопровождающий, после чего полез в карман. Оттуда он достал несколько монет разного размера и протянул мне, «если еще чего захотите, сидите здесь и не расходитесь». «Скоро буду. Пошли, девчонки. Ну пошли, красавчик, повеселимся», — произнесла одна из девушек, посмотрев на Рата еще более похотливым взглядом. Все трое быстро ушли в один из коридоров, в то время, как мы остались сидеть за столом, доедая свои порции и болтая о всякой всячине. Но минут через 10 я все же понял, что мне надо отлить, потому я, вновь взобравшись на кресло, поехал в туалет, дверь в которой была прямо здесь. Как оказалось, он тоже был платным, но стоил всего 25 парвумов, то есть четверть одного вилья. Выглядели туалеты здесь тут точно так же, как и в обыкновенных жилблоках, компостные контейнеры, которые были разделены между собой тонкими пластмассовыми перегородками. Мойки тоже ничем не отличались, просто баклажки с рычажком, прикрепленные к стене над решеткой в полу. В который раз поражался разницей между тем, что было здесь, и тем, что было в наших апартаментах и даже в поезде, на котором мы постоянно ездили. Пока я с кое-каким трудом встал на одну ногу и начал облегчаться, за стенкой, со стороны входа послышались шаги сразу двух людей. Оба человека приближались, а затем резко остановились. Прямиком позади меня послышалось какое-то шуршание ткани, затем электрический треск. Резкая, сильная боль пронзила горло, а затем и все тело, заставив каждую мышцу в теле напрячься до предела. И после этого наступила тьма. Глава 33. Комиссар Августин Мерцелиус. Холод. Это было первое, что я почувствовал. Вся кожа на теле чувствовала жгучий холод, пробирающий по полной. Было так холодно, что тело начало немного дрожать. Хотелось укрыться чем-нибудь теплым, но под рукой ничего не оказалось. Затем послышалось странное тихое шипение. Я открыл глаза и сразу же увидел перед собой необычную картину. Рядом с кроватью сидел Дима, который медленно водил надо мной небольшим дымящим кадилом на тоненькой цепочке, пока его синтезатор голоса шипел без остановок, периодически меняя тональность.